Глава 10. В костях. Песня. Откуда-то издалека. Сердечко мне разбило. Джесс решил, что он, наверное, оказался в аду, потому что в раю его никогда бы не стали так мучить. Он открыл глаза. Ад довольно сильно смахивал на кабину пикапа. Джесс сел, но сделал это слишком быстро, и все вокруг завертелось. Ухватившись за сиденье, он застонал. «Скоро тебе станет получше». Джесс обнаружил, что рядом сидит Крампус, и на лице у того играет плутоватая ухмылка. «Твою мать!» — сказал Джесс, пытаясь сфокусировать взгляд. «Ты все еще здесь». У него страшно кружилась голова, и он подумал, что, должно быть, еще немного пьян. Он заметил, что повелитель Йоля держит на коленях копье и мешок. «Ты не пристегнулся». «Не пристегнулся? Куда мы едем?» «Убивать Бальдра. Твои друзья решили поехать с нами». Джесс сморгнул, протер глаза и разглядел, что машину вел никто иной, как Чет. Вот только этот Чет был не совсем Четом. Он был Бельсникелем, или, по крайней мере, быстро таковым становился. Его кожа вся была усыпана темно-серыми пятнами. Еще кто-то, Джесс не мог понять кто, ехал рядом с Четом на пассажирском сиденье. Человек оглянулся, и Джесс узнал генерала. Его кожа тоже изменилась, а глаза горели оранжевым. Вид у него был да нельзя испуганный. «Так тебе и надо, хренасос», — сказал Джесс и рассмеялся. Крампус тоже захохотал. Нашел этого низенького, когда он решил выглянуть из-под трупа. У него был такой растерянный и испуганный вид, что я решил взять его с собой. «Что скажешь, любопытный малыш? Споете с Четом для меня песню?» Генерал не ответил, только смотрел на Крампуса загнанными глазами, будто человек, который пытается проснуться посреди кошмара, но у него не получается. «Генерал, я приказываю вам с Четом спеть мне Джингл Беллс». «Помедленнее, пожалуйста, и с чувством. На счет три. И раз, и два, и три». Они оба запели. Грустный запинающийся хор ни в лад и ни в склад. Джесс опять рассмеялся и вдруг почувствовал крайне неприятные ощущения в спине и груди. Он замолчал. Меня ударили ножом в спину. И вдруг все, что произошло, вернулось к нему сквозь сладкий медовый туман. Он осторожно потрогал ногу, живот. Гвоздей не было. Не было и боли. Ну, почти. Я все еще жив. Он медленно завернул рукав, боясь того, что увидит, и точно зная, что это будет. Его кожа была испятнана черным и серым. «Нет», — сказал он, — «нет, ты не мог!» Он бросил на Крампуса яростный взгляд. Крампус расплылся в улыбке и кивнул. Джесс поддернул подол рубашки, посмотрел на свой живот. Было видно, где сидели гвозди. Раны все были на месте, но, невероятно, крови не было совсем. Каким-то чудом раны успели затянуться. «Я подарил тебе жизнь», — сказал Крампус. «Ты меня в монстра превратил. Вроде того». Джесс поднял руки, пошевелил пальцами и поморщился. Пальцы еле гнулись и болели, но от переломов не осталось и следа. «Как? Как это может быть?» «Таково воздействие моей крови», — ответил Крампус с нескрываемой гордостью. «Это прекрасно, наверное. А теперь обрати-ка меня назад». Крампус нахмурился. «Зачем бы мне это делать?» «Потому что я так сказал. Достаточно пения». Повысил голос Крампус, и двое на переднем сиденье замолчали. «Джесс, ты, похоже, кое-чего не понимаешь. Только один из нас тут может отдавать приказы, и, боюсь, это не ты». Джесс схватил Крампуса за руку. «Да пошло оно все нахрен! Ты обратишь меня назад сейчас же! Отпусти мою руку, это приказ». И, к удивлению Джесса, его тело подчинилось, будто им управлял кто-то другой, а он сидел пассажиром и смотрел. Джесс выпучил глаза. «Вот херня собачья!» Кто-то заржал, и Джесс увидел, как Чет ухмыляется ему в зеркале заднего вида. «А ты чё смотришь, гнида?» «Добро пожаловать в наш клуб, идиот», — ответил Чет. «Ты не можешь так поступить», — сказал Крампусу Джесс. «Ты предпочитаешь смерть?» Джесс начал было отвечать утвердительно, но вдруг понял, что не уверен. «Просто обрати меня назад». «Не могу». «Не можешь или не хочешь?» Крампус пожал плечами. «Сукин ты сын». «Нам предстоит исправить большое зло, нам обоим. Мы идем убивать Санту. Когда это дело будет сделано, то, быть может, если ты хорошо мне послужишь, мы управимся и с другим злом, с этим Диллардом». Если ты этого пожелаешь. Джесс погрузился в молчание. Он желал, он очень даже желал, но что это означало — быть бельсникелем? Он что, был теперь обречен на рабское существование? Мог ли он верить, что Крампус не передумает? Ответов у него не было. Но одно он знал точно. Ему на халяву досталась еще одна жизнь и, быть может, еще один шанс уладить проблему. С Диллардом. А, если понадобится, убить его, чтобы спасти Эбигейл. Все остальное было не так уж важно. Чет подвез их к церкви по все тому же узкому проселку и поставил машину на задах. Рядом с гигантским дубом стоял, вздыбив шерсти на загривке, огромный волк. «Ну а это еще что за дерьмо?» — спросил Чет в пространство. Секунду спустя трое шауни высыпали из церкви, сжимая в руках копья и пистолеты. Крампус открыл дверцу и вышел из машины. Шауни радостно заголосили. Волк, пригладив шерсть, неспешно подбежал поближе. Он лизнул Крампусу руку, а повелитель Йоля почесал его за ухом. Волк принялся вилять хвостом. «Выходите, вы все!» — скомандовал Крампус. Чет, Джесс и генерал открыли дверцы и выбрались наружу. Джесс ступил в снег и тут только обнаружил, что где-то посеял сапог. Его босая подошва чувствовала холодок, но странно, ощущение не было неприятным. И он уж точно не мерз. Даже больше, он едва замечал мороз. Он вдруг понял, что чует запах снега и прошлогодние листья под снегом. Он сделал глубокий вдох. У него появилось ощущение, что все его чувства как-то обострились. Запахи, звуки, цвета стали ярче, выразительнее. Это, наверное, тоже был один из эффектов крампусовой крови. Чет с генералом сжались у Шеви, и их взгляды метались между Шауни и Волком, будто они опасались, что их съедят. На заднем крыльце появилась Изабель, увидела Джесса и вскрикнула. «Крампус, нет, ты же обещал!» «Побереги свою ярость, мой маленький лев!» «Это он нарушил клятву, не я». Изабель, спустившись по ступенькам, подошла к Джессу, прикоснулась кончиками пальцев к его лицу. «О, Джесс, мне так жаль». «Все могло быть и куда хуже», — ответил Джесс, к своему удивлению искренне. «Идемте», — сказал Крампус и прошел в церковь, возбужденно размахивая хвостом. Чет с генералом не двинулись с места, будто приклеились к машине. Маква сделал жест копьем в сторону крыльца. Чет с генералом обменялись паническими взглядами и потопали следом за Крампусом, будто во врата ада. Джесс вошел в церковь и увидел второго волка, того, что побольше, который неподвижно лежал на полу. Когда они вошли, волк поднял голову и проследил за ними внимательным взглядом. Волк поменьше подошел к нему и начал лизать в морду. Изабель взяла одну из фляг с медом и налила немного в противень для выпечки, стоявший рядом с волчьей мордой. Волк принялся лакать. «Это Фреки», — сказала Изабель, поглаживая его густой мех. «Ему уже гораздо лучше». «И уж точно не благодаря тебе», — сказал кто-то с нескрываемой враждебностью. Джесс повернулся и увидел Вернона, который смотрел на него без особой любви. «Нам пришлось тащить его с самого дна ущелья. Чертова животина весит, наверное, тонну». Вернон подошел к Джессу и злобно на него возрился. «Ты меня толкнул?» «Ага, так и есть». «Ты сукин сын, это тебе известно?» «Да, определенно известно». «Да нам пришлось миль с 10 по лесу отмахать, чтобы сюда добраться, и всю дорогу пришлось тащить его на себе. Всю дорогу! Это очень много, если тащишь на себе гигантского представителя семейства псовых!» «Вернон», — сказала Изабель, — «хватит нудеть, ты только об этом и толдычишь. Уже всех достал». «Да, конечно. Но это не тебя толкнули в пропасть, так ведь?» «Ты не упал в пропасть, ты на дереве повис». Она рассмеялась. «Точь в точь, как енот». Вернон выдал в ее сторону кислейшую гримассу, потряс головой и пошел прочь. «В один прекрасный день я очнусь от этого кошмара, только поскорее бы». Крампус положил мешок на пол посередине комнаты. «Все, сюда, ко мне!» Он поднял копье над головой. «Оно у меня!» Шауни сгрудились вокруг него. «День, которого мы ждали столетиями, наконец пришел. Сегодня день, когда я брошу Бальдру вызов. Сегодня день, когда я заставлю его заплатить за все его преступления». Он обвел взглядом их лица. Глаза у него сверкали. Сейчас я расскажу вам, почему вам ни в коем случае нельзя повторять моих ошибок. Жалеть это чудовище. Почему его следует уничтожить, как бешеную собаку? Крампус положил руку Джессу на плечо. «Джесс, я рассказал тебе о его притворстве и о том, как он подражал святому Николаю, но его коварству не было конца. Позволь мне поделиться с тобой этой историей, довести рассказ до конца». Джесс покачал головой. «Остановить я тебя все равно не смогу, правда?» Повелитель Йоля нахмурился, и Джесс уже подумал было, что он зашел слишком далеко, но тут губы Крампуса медленно раздвинула улыбка. «Нет, нет, не можешь. Никто не может меня остановить. Больше не может. Эта история будет рассказана. Рассказана много раз, пока весь мир не узнает правду». Крампус стиснул копье обеими руками. «Это история предательства. История душонки без совести и стыда, не знающей иных побуждений, кроме собственных слепых амбиций. Потому что даже после того, как я ввел его в мой собственный дом, побратался с ним, после всего, что я для него сделал, он все же предал меня. Предал весь Асгард». Глаза у Крампуса горели. «Он украл у меня все, запер меня в подземелье. Но было ли ему это достаточно?» «Нет. Он хотел, чтобы даже имя мое было стерто с лица земли. Он думал, что может заставить их забыть Йоль и его повелителя». Крампус расхохотался. «Но он недооценил силу моего духа, и даже в 15 веке еще оставались те, кто поддерживал старые традиции, кто почитал меня. И это не нравилось нашему милому, обожаемому всеми Бальдру. Он решил, что с этим надо что-то делать, и вот на Рождество он заковал меня в кандалы и велел вынести из крепости. Он посадил меня на трон из гнилых овощей, укрепленный на повозке, которую тащили два козла. Он примотал мне к руке виллы, а на шею повесил ожерелье из козьих языков, одел своих рабов в грязные шкуры, рогатые маски и цепи, и они провезли меня по всем городам и весям, с плясками и гримасами, кривляясь и бодаясь, будто тупые животные, высмеивая меня и все, что за мной стояло. И Бальдар, все так же притворяясь святым Николаем, кричал: «Узрите, вот он, дьявол! Вот он, Крампус! Это просто старый глупый козел. И селяне швыряли в меня грязью и навозом, а их дети тыкали в меня палками. А я был так измотан и слаб, что только и мог что голову повесить. Но ему и этого было мало. Он же знал всю силу лжи. Он напечатал плакаты, изображавшие меня, великого повелителя Йоля, в виде мелкого злобного беса, безобразного шута, и развесил их повсюду. И это продолжалось год за годом, и он поклялся мне, что этому не будет конца, пока я не раскрою ему секрет мешка. Но конец наступил где-то в начале 16 века, как мне кажется. Трудно сказать, потому что, как ни горько мне это говорить, к тому времени я потерял счет годам. И как раз тогда, когда я думал уже, что он обо мне забыл, он явился ко мне в темницу, вот только я не узнал его. По крайней мере, не сразу узнал. Подевался куда-то образ изможденного благочестивого святого, и передо мной стояла плотная жизнерадостная фигура в каком-то смехотворном костюме. На нем был плащ в пол, поверх какого-то халата. Все сплошной алый бархат, оттороченный белым мехом. Черный широкий ремень поперек живота и высокий колпак с золотыми звездами на голове. Волосы и бороду он отпустил так, чтобы они падали ему ниже плеч. Выглядел он как какой-то полоумный волшебник. Он сказал, что теперь его зовут Фазер Крисмас, и сообщил, что подчинил себе мешок Локи, поэтому дьявол ему больше не нужен, что пришло время Крампусу по-настоящему кануть в забвение. Его слуги связали меня и посадили в сани, и он отвез меня по воздуху на новый, только что открытый континент под названием Америка, в самые дикие, самые темные горы, и приковал меня в пещере под скалой, где никто никогда не смог бы меня найти, и оставил меня там гнить. Крампус покачал головой. Но я не сгнил. Нет, потому что я пел свою песнь лесу, и лес меня слушал. Он указал на Шауни. Великий народ Шауни нашел меня и поддержал в час нужды. И я ждал. Сидел там 500 лет и ждал одного единственного момента. Я ждал, когда я буду свободен. Я ждал, когда я смогу убить Бальдра. Крампус повернулся к Джессу. И каждый день я размышлял над тем, как это может быть сделано. Как я смогу спастись, как смогу убить существо, которое нельзя убить. Время шло, и европейцы захватили Америку, а я велел моим бельсникелям приносить мне газеты и книги, и так я мог следить за его делами, наблюдать, как его ложь распространялась по всему свету. Я составил графики, я размечал карты, я прослеживал его маршруты, пока, наконец, я не понял его метод, его путь. И вот, когда все сошлось, и он прибыл, наконец, в Гудхоуп, я был готов. Да, готов. А теперь я готов с этим покончить. Покончить с его царством лжи. Я готов забрать обратно то, что по праву мое. Крампус воздел копье к небу и завыл. Шауни, задрав головы, присоединились к нему, а потом и волки тоже. Леденящий душу неземной звук заметался эхом по старой церкви так, что у Джесса волосы встали дыбом. Чет, генерал и Вернон наблюдали за происходящим с несчастным видом. Джесса помимо воли пробрала дрожь. «Мы что, в самом деле собираемся убить Санта-Клауса?» Крампус стоял над мешком Локи в кругу своих бельсникелей. 9 сердец гонят по жилам мою кровь, а 9 — магическое число, — думал он. Никогда я не чувствовал себя настолько живым. Он оглядел своих воинов. Шауни, вооруженные ножами, пистолетами, копьями, гордые и верные, с пятнистой угольно-черной кожей, в масках, с рогами на головах, в лохматых шкурах — все в его честь. Изабель, его храбрый маленький лев с обрезом в руках, она умудрялась выглядеть свирепо даже в этой своей смехотворной шапке. Вернон, угрюмый, как всегда, сжимал в руках одно из этих новых автоматических ружей. Джесс стоял босой в порванной и запачканной его собственной кровью одежде, и все же сочинитель песен смотрел на него прямо-таки с нетерпением. Крампус был уверен не из-за предстоящего им приключения, а из-за человека, которого музыкант называл Диллардом. Было в Джессе что-то такое, что нравилось Крампусу, быть может, его дерзость или та плутоватая искорка, которая вспыхивала у него в глазах, когда он улыбался. Он надеялся, что молодой человек вернется живым, но уверенности в этом быть не могло. Крампус никогда не был в замке Бальдра и понятия не имел, что их там ожидало. Будет ли Бальдр их ждать? Вполне вероятно. Невозможно было предугадать, какие хитрости и ловушки могут быть у него в запасе. Но будет ли Бальдр знать о копье? Крампус стиснул древко покрепче. Нет, это будет для него сюрпризом. Он остановил взгляд на Джесси, Чети и генерале. «Я приказываю вам поднять руки». Все трое повиновались. «В ваших жилах течет моя кровь. Я ваш хозяин. Я приказываю вам во всем следовать моей воле. Всегда быть рядом со мной, защищать меня любой ценой, даже ценой собственной жизни. А теперь поклянитесь в этом». И они поклялись. Выбора у них не было. «Хорошо», — сказал Крампус и вручил Чету и генералу по пистолету. Джессу он, к тому же, отдал его револьвер и винтовку. «Пора выдвигаться». «Куда?» — спросил Вернон. «В Испанию». «В Испанию?» — повторил недоуменно Джесс и посмотрел на остальных, но никто явно тоже ничего не понимал. «Да, к замку Бальдра. А где, ты думал, он живет? На Северном полюсе?» Крампус презрительно фыркнул. «Как легко люди ведутся на его ложь. Наш веселый старичок-эльф холода не любит. Он поселился у моря в теплых краях и живет там уже много столетий. Но с сегодняшнего дня все изменится. После того, как мы сожжем его твердыню дотла. Пешком до туда не близко», — отметил Джесс. Крампус улыбнулся. «Шутишь, как всегда. Мы не пойдем пешком». Он кивнул на мешок. «Я открою дверь, и мы пройдем сквозь мешок». Дошло до них не сразу и не до всех одновременно, но было ясно, что большинство из них осознали ситуацию. «Там будет ночь, а темнота — наш друг. Я буду посылать вас одного за другим, а потом последую за вами, и вместе мы уничтожим все, что ему дорого. У него может быть стража, эльфы, звери, еще что-то, чего я не знаю. Если они заметят вас, убивайте. Будьте беспощадны, потому что вас никто щадить не будет. Неудача будет означать смерть для всех нас, потому что отступление будет невозможно. Мешок останется здесь». Все посмотрели на мешок. «Да, милосердия от Бальдра ждать не придется, только не в этот раз». Крампус сделал глубокий вдох. «Я готов. так или иначе, я готов к тому, что должно быть сделано. Он взял мешок. Достал оттуда флягу меда, сколупнул воск и сделал большой глоток. Утер губы рукой и передал флягу бельсникелям, которые пустили ее по кругу. Затем Крампус вновь открыл мешок и заглянул в его темные глубины. Пора открывать дверь. Вот только он не знал куда. Он никогда не был в замке. Ему нужен был какой-то предмет, что-то, за что можно зацепиться, ориентир для мешка. И нужно, чтобы это было спокойное место, где бы их не сразу заметили. «А есть план, как нам попасть обратно?» — спросил Джесс. «Обратно мы полетим на санях», — ответил Крампус и вдруг понял, что сани-то и были ответом. «Да, я заставлю мешок найти сани. Те старые, в которых он отвез меня в Америку. Они, скорее всего, хранятся где-нибудь в стойлах, а это хорошее место, чтобы начать». Он задумался. А существуют ли эти сани до сих пор? Есть только один способ это выяснить. Крампус закрыл глаза, связался с мешком, почувствовал его пульс. Как просто это было теперь, когда к нему вернулась его сила. Легко, почти без усилий. Он подумал о древних санях, вызвал их образ у себя в воображении, и мешок отозвался. Он увидел небо и сердитое море и крепость. Только мельком. Но и этого было достаточно, чтобы понять, это был не замок пряничных человечков и веселых снеговиков. Над волнами высились массивные величественные белые стены. Вот они, сани! Крампус открыл глаза. Дверь открыта. Он вышел из круга и подошел туда, где лежали рядом два волка. Присев на корточки, погладил их густой мех. «Герри, Фреки, нам надо идти. Стерегите мешок. Никого к нему не подпускайте. Если учуете Санту, значит, мы потерпели неудачу». Герри тихо заскулил. «В таком случае я желаю, чтобы мешок был разодран на части, понимаете?» Фреки тявкнула. Крампус встал, поглядел на мешок. Все было готово. Он взял копье, пробежался пальцами по наконечнику, в сотый раз проверяя его остроту, и сделал глубокий вдох. «Пора забрать то, что по праву мое». Санта-Клаус взял с полки у себя в кабинете маленький переплетенный в кожу томик и осторожно положил на стол. Прикоснулся к знаку, вытесненному на обложке. Ласково провел пальцами по истертой, потрескавшейся коже и раскрыл книгу. Он осторожно перелистывал хрупкие пергаментные листы, пока не добрался до грубоватого изображения худого, сурового, бородатого человека с крючковатой пастушеской палкой. Санта-Клаус провел пальцем по шероховатому пергаменту, читая надпись под картинкой. «Доброта, сама себе награда», — прошептал он. Он поглядел в окно, которое выходило на Средиземное море. На волнах танцевали последние лучи света. Он закрыл глаза, вдохнул теплый соленый воздух и заставил себя вспомнить. Вспомнить пламя, обратившее в прах его темницу. Вспомнить крики, что звучали повсюду, когда Рагнарёк пожирал все и вся в Хелле, в Асгарде. Вспомнить, как душа его жены горела у него на глазах. «Пламя лизало плоть мою», — прошептал он, обращаясь к книге. «Но не было конца, не было облегчения моим мучениям. Я стоял и смотрел, пока все не сгорело дотла, пока я не остался совершенно один, единственная душа среди целого мира, сплошь покрытого пеплом и горелыми костями. Господь Бог, единственный Бог надо всеми, послала за мной своих ангелов, валькирий, и они отнесли меня в Мидгард и оставили меня там, обнаженного, бродить по земле. Годами я скитался безо всякой цели, я отказался от еды и питья, я отдался на волю стихии в надежде на смерть. Я даже бросался со скал, и все зря, потому что плоть моя не умирала. Крампус нашел меня и вынудил меня служить себе. Я, сын Одина, стал рабом какого-то демона низшей касты. Мне было все равно, я ничего не чувствовал, ничего не желал. В пустоте сердца и души моей я верил, что это и есть моя судьба, мое наказание, что я был избавлен от небытия, чтобы мучиться, искупая не только собственное тщеславие и самонадеянность, но и грехи всех моих предков. Я запутался. Я был мертв во всех отношениях, кроме как во плоти. Он осторожно закрыл книгу и прижал ее к груди. «Твои слова, святой Николай, нашли мою душу, напомнили мне о тех днях до Рагнарёка. до Хеля, до всех этих интриг, до предательства и мелочных игр богов, о том времени, когда я бродил по миру, благостный и милостивый к людям, и не искал ничего, кроме простых радостей, помогать униженным и угнетенным. Единственное время, когда я знал счастье. «Я так и думала, что найду тебя здесь». Санта обернулся. В комнату вошла худощавая женщина с распущенными белыми волосами и лицом, у которого не было возраста. На ней было темно-алое, расшитое золотом платье. Она взяла у него книгу, поставила обратно на полку. «Тебе не нужно учение мертвого святого, чтобы понять, что у тебя на сердце». «Иногда я забываю», — ответил Санта. «Игры богов нагоняют тоску по прежним, простым временам». Она прикоснулась к его руке. «Твоя доброта не имеет целью доставить богам удовольствие. Это в твоей природе». «Правда. Нет для меня радости больше, чем нести людям надежду и радость. Но радует ли меня, когда я слышу свое имя в песне, вижу, как мой образ славят по всей земле? Да. Должен признать, я жажду этого, и не будет мне покоя, пока каждый не будет петь мои песни. Тщеславие — грех твоей доброты, и что с того? Никто не требует от тебя святости. Доброта всегда благородна, каковы бы ни были ее мотивы. Единственная правда, которая мне известна, только когда я лечу по миру, раздавая подарки, я забываю боль от ушедшего. Только это и имеет значение, только это, кроме самих богов и того места, которое они уготовили мне в своих замыслах. Он идет. Крампус? Кости говорят. Я знал, что он придет. Полагаю, это будет скоро. Я готов. Санта взял стоявший в углу меч, крутанул его над головой и положил на стол. Кости раскрыли тебе другие тайны? Нет. Ты его боишься? Он не может причинить мне вреда. Боги об этом позаботились. Так почему тогда я вижу тревогу на твоем челе? Я тревожусь о мешке. Он может как-то повредить его. Не знаю, где я смогу раздобыть такой же. Тогда тебе надобно проследить, чтобы он не сбежал. Он не сбежит. Только не на этот раз. Коварство Локи, наконец, погибнет вместе с ним.